Turkey, from Russia to Canada. Это эксклюзив для сучек. Face, Red Moon Clan, DJ Smokey. С ней на лауреде, с кепкой от Versace. Распиваем гликодин, меня сопутствует удача. И хабаровски мне режут пальцы, когда их считаю. Назовешь это любовью? Нет, я так не называю. Деньги АК-47, суки, все, что знают. Пусть и money with, все, что уважаю. Она будет мне звонить, но я не отвечаю. Я так часто пью сироп, даже пью вместо чая. Я всегда буду бежать от этих отношений. Я сниму с нее белье, не спросив разрешения. Но потом мы расстанемся с ней навсегда. Девушка мне не нужна, а тем более жена. Поцелуй кольцо с медузой на моем пальце. Красно-синие купюры повышают твои шансы. Она любит мои волосы, дизайнер и мой голос. Потанцуешь на хуе, словно как танцует Тодес. Мы кладем купюры в кейс, DJ Smokey и Face. Murder was the case, сука, murder was the case. Не проходит на мой хуй строгий фейс-контроль. Твоя сука знает это, твоя сука любит боль. Мы кладем купюры в кейс, DJ Smokey и Face. Murder was the case, сука, murder was the case. Не проходит на мой хуй строгий фейс-контроль. Твоя сука знает это, твоя сука любит боль. Она любит меня, а я люблю ее рот. Молодой фейс, законодатель мод. Убегая от 02, снова киса со мной. Она любит рисковать и говорит, что я бэтбой. Она хорошая, но любит быть плохим. Никогда не буду старым, я умру молодым. Я холодный, как лед в моем стакане. Я врываюсь в индустрию, хоть вы и не ожидали. Я кладу в полу пару круглых таблов. После жаркой ночи с ней я не ожидаю траблов. Сдай ЕГЭ, чтобы обслужить, тебе не хватит баллов. Продолжай курить парламент, я курю марихуану. Если я курю индику, ты считаешь меня странным. Я не верю этим фейкам, их читаешь шаринганом. Если ты не с Red Moon Clan'а, то я достаю катану. И пока ты на работе, она принимает ванну. Мы кладем купюры в кейс, DJ Smokey и Face. Murder was the case, сука, murder was the case. Не проходит на мой хуй строгий фейс-контроль. Твоя сука знает это, твоя сука любит боль. Мы кладем купюры в кейс, DJ Smokey и Face. Murder was the case, сука, murder was the case. Не проходит на мой хуй строгий фейс-контроль. Твоя сука знает это, твоя сука любит боль.